С тех пор финикийянин не показывался больше на глаза наследнику престола. Однако, вернувшись как-то раз к себе в павильон, царевич застал в своей спальне прекрасную 16-летнюю финикийскую танцовщицу, весь наряд которой состоял из золотого обруча на голове и тонкого, как паутина, шарфа на плечах. «Кто ты?» — спросил он. «Я жрица и твоя прислужница, а прислал меня господин Дагон, чтобы я отвратила твой гнев от него». «Как же ты это сделаешь?» «Вот так? Садись сюда», — сказала она, усаживая его в кресло. «Я стану на цыпочки, чтобы быть выше, чем твой гнев, и вот этим освященным шарфом буду отгонять от тебя злых духов». «Кыш! Кыш!» — зашептала она, кружась перед Рамсесом. «Пусть руки мои прогонят тучи с твоего чела, пусть мои поцелуи вернут глазам твоим ясный взор, пусть биение моего сердца наполнит музыкой слух твой, повелитель Египта. Кш, кш, он не ваш, он мой. Любовь требует такой тишины, что даже гнев должен смолкнуть перед ней». Танцуя, она играла волосами Рамсеса, обнимала его, целовала в глаза. Наконец, утомленная, присела у его ног и, положив голову к нему на колени, пытливо смотрела на него, полуоткрыв губы и прерывисто дыша. «Ты не гневаешься больше на твоего слугу Дагона?» — шептала она, гладя лицо царевича. Рамсес хотел было поцеловать ее в губы, но она соскочила с его колен и убежала. «О, нет, нельзя!» «Почему?» «Я девственница, жрица великой богини Астарты. Ты должен очень любить и чтить мою покровительницу, и только тогда мог бы поцеловать меня». «А тебе можно?» «Мне все можно, потому что я жрица и дала обет сохранить чистоту». «Зачем же ты сюда пришла?» «Рассеять твой гнев. Я это сделала и ухожу. Прощай и будь всегда здоров и милостив», — прибавила она, бросив на Рамсеса неотразимый взгляд. «Где же ты живешь? Как тебя зовут?» — спросил царевич. «Меня зовут Ласка, а живу я...» «Да стоит ли говорить тебе? Ты еще не скоро придешь ко мне». Она махнула рукой и исчезла. А царевич, как одурманенный, продолжал сидеть в кресле. Однако немного погодя он встал и, выглянув в окно, увидел богатые носилки, которые 4 нубийца быстро несли к берегу Нила. Рамсес не жалел, что она ушла. Она его поразила, но не увлекла. «Сара спокойнее и красивее», — подумал он. «К тому же эта финикиянка должно быть холодна, и ласки ее заучены». Но с этой минуты царевич перестал сердиться на Дагона. А как-то раз, когда он был у Сары, к нему пришли крестьяне и, поблагодарив за защиту, сообщили, что финикиянин не заставляет их больше платить новые подати. Так было под Мемфисом. Зато в других поместьях царевича арендатор старался наверстать свое.